Змеи под ногами, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Разношерстная, но по сути однотипная. Исходный материал просто нельзя, таких видели. Крики надрывают пасти, гонор давит в носопадку. Хлесть по мышце сердечной, она под лопаткой. Сдают позицию, гонор осадил и сдулся. Снова беготня по хатам, не люблю эти экскурсии. Змеи под ногами говорили, но бессрочно тяну лямку. Натирал плечо по звук шипящей почвы. Ты встал на этот дикий путь, да ладно, не намазывай. Ты думаешь, что ты готов? Может быть напрасно. Тянуть лямку, это вам не массу сбрасывать. Можно разломать сущее, можно все решить фразы. Если прешь, то в состоянии будь достойно выгребсти. А если не гребешь, не спрыгивайте, до упора нести. Правду верную, честную, это лямка в целом. В случае неверных движников твой контур красят мелом. Когда придет надобность, что ты будешь делать? Когда не будет выбора, что ты будешь делать? Остаться смелым или выпасть на измену? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Когда придет надобность, что ты будешь делать? Когда не будет выбора, что ты будешь делать? Остаться смелым или выпасть на измену? Тянуть лямку, что ты будешь делать? Тачка не решает, кто ты есть, и твои деньги в банке. Красота снежинки не про нас, мы ставим крести в бланки. Пасынки истории, мы значит так тому и сбыться. Лямка обучает жизни, может поломать ключицу. Тех, кого погнуть не в моготу, ломают на две части. Лучше быть разломанным, считаю, чем прогнуться в масти. Ведь ты причастен, твой путь в проволоке колючий. Мнение других это не суд, и ты не мучай. Змеи под ногами плетут и тянут пасть в кишащую. При любых раскладах оставайся настоящим. Яда уже столько вокруг, что их укусы тщетны. Если прешь, то паровоз несет, а ты тут безбилетный. Один кричит, фундаментальность моих взглядов рулит. Другой, что взгляды и позиции ломают пули. Если не готов, смени штаны и прочь по-быстрому. Выбирать придется, тянуть лямку или забыть все. Когда придет надобность, что ты будешь делать? Когда не будет выбора, что ты будешь делать? Остаться смелым или выпасть на измену? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Когда придет надобность, что ты будешь делать? Когда не будет выбора, что ты будешь делать? Остаться смелым или выпасть на измену? Тянуть лямку, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать? Змеи под ногами, что ты будешь делать?